и осенний лес сыпал в озеро красным листом. Гуренов сидел на пне, уставясь в одну точку, не видя и не слыша напряженный пчелиный гул вокруг себя. Отец подошел со спины, за плечами у него рюкзак и двустволка, а в руке еще один увесистый вещмешок. Постоял, глядя, как пчелы пролетают в свое дупло прямо над Митиной головой, и вздохнул. «Дурак ты, если уедешь. Тут тебя даже пчелы не кусают. Пошли!» И протянул Мите вещмешок. Черноглазые бобры подгрызали накренившуюся и уже похрустывающую сосну. На другой сосне, сваленной кроной в воду, проворно передвигаются бобрята, отыскивая кору посочней. Негромкий скрип уключен заставил насторожиться отца семейства. Бобер поднял острую морду. По озеру медленно скользит лодка. Озеро небольшое. С берегов его, как ложечки в блюдце, окунаются сваленные бобрами деревья. Тонкий сигнал тревоги, и все семейство бобров уходит в воду, и, выставив на поверхность лишь черные точки носов, распуская от них водяные усы, плывут к норе, спрятанной в береговом откосе. Митя подгребает к сосне. Отец развязывает рюкзак и рядом с надпиленной бобрами сосной выкладывает подкормку, морковь, рубленую свеклу. Вытягивая шеи, лоси шершавыми губами пробуют достать ветви повыше, там, где побеги не столь жесткие. Тонконогая лосиха, подернув чуткими ушами, поворачивает голову к Мите и его отцу, и оба они, и лось, и лосиха, доверчиво пошли к людям. Отец вытаскивал из рюкзака очередную порцию подкормки. Лоси деловито съели угощение, ушли с достоинством. Тихий прозрачный лес настраивал лирический. Отец хрустел валежником, собирая костер. «А что?» — Митя с улыбкой повалился в груду сухих осенних листьев и свободно раскинул руки. «Куплю мотоцикл, Яву, а что? Отсюда до города час, не больше». «При любом деле даже плохо, если...» «А и то хорошо», — ответил отец, сооружая козлы над будущим костром. «Ты не думаешь, что я тебя уговариваю или еще что?» «Так я понимаю», — согласился Митя. «Мне, батя, знаешь, в армии по первому году все лес снился, ну, каждую ночь, ей-богу. Там же нет леса ни черта, и море, ну и пляжи эти. Эх, батя, вы поглядели, как там люди живут. Шумно поди, не то слово. А я и не завидую. Им там хорошо, мне тут. Мать вот знает, я в доме больше трех ден высидеть не могу. Нервничаю с угла в угол. Так она сама мне рюкзак соберет, ступай, отец, в лес. А я выйду, два дня похожу, зверя покормлю, птицу послушаю, глядишь, и сам бы запел, только вот голоса нет, это да. Философ ты, батя, улыбнулся Митя, а разве нельзя? Ехать-то когда думаешь, куда? Куда задумал, на север свой. Митя посмотрел на отца и опустил глаза. Побуду еще. Мать жалко. Мать, да. Отец кашлянул, будто попершила. Мне тоже. Я тебя около павильона видел, Митя, на тракте. Тоже мать встречал, только припоздал малость. На тебя глядел. Отец сделал паузу, посмотрел сыну в глаза. Выпил я потом, Митя, крепко.